25. Политические соперники. Д'Артаньян, обещавший Безмо возвратиться к десерту, сдержал свое слово. Едва подали коньяки и ликеры, составлявшие гордость комендантского погреба, как в коридоре послышалось звяканье шпор, и на пороге появился капитан мушкетеров. Атос и Арамис отменно тонко вели игру, и все же ни тому, ни другому не удалось проникнуть в тайны собеседника. Они пили, ели, говорили о Бастилии, о последней поездке в Фонтенбло, о празднестве, которое предполагал устроить у себя в Во-Пуке. Разговор все время не покидал общих тем, и никто, кроме Безмо, не коснулся ни разу ничего такого, что могло бы представлять личный интерес для присутствующих. Д'Артаньян улетел среди общей беседы, все еще бледный и взволнованный своим свиданием с королем. Безмо поторопился придвинуть ему стул. Д'Артаньян залпом осушил предложенный ему комендантом полный стакан вина. Атос и Арамис заметили, что Д'Артаньян сам не свой. Не заметил этого лишь Безмо, который видел в Д'Артаньяне капитана мушкетеров Его Величества, и ничего больше, и старался всячески угодить ему. Принадлежать к окружению короля означало, на взгляд Безмо, располагать неограниченными правами. Хотя Арамис и увидел волнение Д'Артаньяна, угадать причину его он все же не мог. Только Атос полагал, что знает ее. Возвращение Д'Артаньяна и в особенности возбужденное состояние этого всегда невозмутимого человека, как бы говорили ему: «Я только что обратился к королю с просьбой, и король отказал мне в ней». Убежденный в правильности своей догадки, Атос усмехнулся, встал из-за стола и сделал знак Д'Артаньяну как бы за тем, чтобы напомнить ему, что у них есть и другие дела, кроме того, чтобы ужинать вместе. Д'Артаньян понял Атоса и ответил ему также знаком. Арамис и Безмо, заметив этот немой диалог, вопросительно посмотрели на них. Атос, решив, что пришла пора объяснить действительное положение дел, произнес с любезной улыбкой: «Истина, господа, заключается в том, что вы, Арамис, только что ужинали в обществе государственного преступника, который к тому же ваш узник, господин де Безмо». У Безмо вырвалось восклицание, выражавшее и удивление, и одновременно радость. Добрейший Безмо гордился своей тюрьмой. Не говоря уж о выгодах, доставляемых ему заключенными, он был тем счастливее, чем больше их было, и чем более знатными они были, тем большей гордостью он проникался. Что до Арамиса, то, приняв подобающий обстоятельствам вид, он сказал: «Дорогой Атос, простите меня, но я был, можно сказать, убежден, что произошло именно то, что и взаправду имеет место. Какая-нибудь выходка Рауля или мадемуазель Лавальер, разве не так?» «Увы», — вздохнул Безмо. «И вы», — продолжал Арамис, — «вы, как настоящий вельможа и дворянин, забыв о том, что в наш век существуют только придворные, отправились к королю и выложили ему все то, что думаете о его поведении. Вы угадали, друг мой». Таким образом, — начал Безмо, дрожа при мысли о том, что он дружески поужинал с человеком, навлекшим на себя немилость его величества. «Таким образом, граф...» «Таким образом, дорогой комендант, — сказал Атос, — мой друг господин Д'Артаньян передаст вам бумагу, которая высовывается из-за борта его кожаной куртки, и является, конечно, ничем иным, как приказом о моем заключении». Безмо привычным жестом протянул руку. Д'Артаньян и в самом деле вытащил из-за пазухи оба королевских приказа. Один из них он протянул коменданту. Безмо развернул бумагу и вполголоса начал читать ее, поглядывая поверх нее на Атоса и останавливаясь время от времени. «Приказ содержать в моей крепости Бастилии, очень хорошо, в моей крепости Бастилии господина графа де ля Фер. Ах, сударь, какая печальная честь для меня содержать вас в Бастилии! У вас будет терпеливый и непритязательный узник, сударь», — заверил Атос своим ласковым и спокойным голосом. «И такой, который не пробудет у вас и месяца, дорогой комендант», — продолжал Арамис, в то время как Безмо, держа перед собой приказ, переписывал в тюремную ведомость королевскую волю. «И дня не пробудет, или вернее ночи», — заключил Д'Артаньян, предъявляя второй приказ короля. «Потому что теперь, дорогой господин де Безмо, вам придется переписать также и эту бумагу и немедленно освободить графа». «Ах!» — вскричал Арамис. «Вы избавляете меня от хлопот, дорогой Д'Артаньян!» И он с многозначительным видом пожал руку сперва мушкетеру, потом Атосу. «Как?» — удивленно спросил Атос. «Король мне возвращает свободу?» «Читайте, дорогой друг», — сказал Д'Артаньян. Атос взял приказ и прочел. «Да», — кивнул он, — «вы правы». «И вас это сердит?» — улыбнулся Д'Артаньян. «О нет, напротив. Я не желаю зла королю, а величайшее зло, какое можно пожелать королям, это чтобы они творили несправедливость. Но вам это далось нелегко, разве не так? Признайтесь же, друг мой». «Мне отнюдь нет», — повернулся к нему мушкетер. «Король исполняет любое мое желание». Арамис посмотрел Д'Артаньяну в лицо и увидел, что это неправда. Что до Безмо, то он не спускал глаз с Д'Артаньяна, в таком восторге он был от человека, заставляющего короля исполнять любое свое желание. «Король посылает Атоса в изгнание?» — спросил Арамис. «Нет, об этом не было речи. Король не произнес этого слова», — сказал Д'Артаньян. «Но я думаю, что графу и впрямь лучше всего, если только он не собирается благодарить короля». «Говоря по правде, не собираюсь», — горько усмехнулся Атос. «Так вот, я считаю, что графу лучше всего удалиться на время в свой замок», — продолжал Д'Артаньян. «Впрочем, Атос, говорите, настаивайте. Если вам приятнее жить где-нибудь в другом месте, я уверен, что добьюсь соответствующего разрешения короля». «Нет, благодарю вас, дорогой Д'Артаньян», — ответил Атос. «Для меня нет ничего приятнее, чем вернуться к моему одиночеству, под раскидистые деревья на берегу Луары. Если Господь лучший целитель душевных ран, то природа — лучшее лекарство от них». «Значит, сударь», — обратился Атос к Безмо, — «я свободен». «Да, граф, полагаю, что так. Надеюсь, по крайней мере», — проговорил комендант, вертя во все стороны обе бумаги. «При условии, разумеется, что у господина Д'Артаньяна не припасено еще одного приказа». «Нет, дорогой господин Безмо, нет», — засмеялся мушкетер. «Вам следует держаться второго приказа, и на нем мы с вами поставим точку». «А, граф», — сказал Атосу Безмо, — «да знаете ли вы, чего вы лишаетесь? Я назначил бы вам ежедневное содержание в 30 ливров, как генералам, да что там, 50, как положено принцам, и вы бы всякий день ужинали, как поужинали сегодня». «Уж позвольте мне, сударь, предпочесть мой скромный достаток». Затем, повернувшись к Д'Артаньяну, Атос произнес. «Пора, друг мой, пора», — подтвердил Д'Артаньян. «Не доставите ли вы мне радости быть моим спутником, дорогой друг?» — спросил Д'Артаньяна Атос. «Лишь до ворот. Достигнув их, я скажу вам то же, что сказал королю я при исполнении служебных обязанностей». «А вы, дорогой Арамис», — сказал, улыбаясь Атос, — «могу ли я рассчитывать на вас, как на спутника, ведь Лафер по дороге в Ван?» «У меня этим вечером, — ответил прелат, — свидание в Париже, и я не могу пренебречь этим свиданием, не нанеся серьезного ущерба весьма важным делам». «Тогда, дорогой друг, позвольте заключить вас в объятия и удалиться. Господин де Безмо, благодарю вас за вашу любезность и особенно за яства, которыми вы почуете бастильских узников и с которыми меня познакомили». Обняв Арамиса и пожав руку Безмо, выслушав от того и другого пожелания счастливо доехать, Атос с Д'Артаньяном откланялись и удалились. Расскажем теперь о том, что произошло в доме Атоса и Рауля де Бержелона, то самое время, когда в Бастилии разыгрывалась развязка сцены, начало которой мы наблюдали в Королевском дворце. Как мы видели, Гримо сопровождал своего господина в Париж, и, как мы сказали выше, присутствовал при отъезде Атоса. Он видел, как Д'Артаньян покусывал ус. Он видел, как его господин сел в карету. Вглядевшись в лицо того и другого, и зная эти лица достаточно долгое время, он понял, несмотря на их внешнюю невозмутимость, что произошло нечто важное. После отъезда Атоса он принялся размышлять. Он вспомнил, как странно Атос попрощался с ним, вспомнил о том смущении, которое он заметил в хозяине, человека со столь четкими мыслями и такой несгибаемой волей, смущении, неприметном для всех, но только не для него. Он знал, что Атос не взял с собой никаких вещей, а между тем у него создалось впечатление, что он уезжает не на час и даже не на день. По тону, каким, обращаясь к Гримо, Атос произнес слово «прощай», чувствовалось, что он уезжает надолго. Все это пришло в голову Гримо одновременно с нахлынувшим на него чувством глубокой привязанности к Атосу, с тем ужасом пред пустотою и одиночеством, которые постоянно занимают воображение тех, кто любит. Короче говоря, все эти мысли и ощущения повергли честного Гримо в грусть и посеяли в нем тревогу. Не найдя, однако, никаких указаний, которые могли бы направить его, не заметив и не обнаружив ничего, что могло бы укрепить в нем сомнения, Гримо отдался своему воображению и стал строить догадки относительно случившегося с его господином. Ведь соображение — это прибежище, или, вернее, наказание для сердец полных привязанностей. И впрямь никогда еще не случалось, чтобы человек с привязчивым сердцем представлял себе своего друга счастливым или веселым. И никогда голубь, который пустился в полет, не внушает голубю, оставшемуся на месте, ничего, кроме страха перед ожидающей его участью. Итак, Гримо перешел от тревоги к страху. Он восстановил в памяти последовательность хода событий. Письмо Д'Артаньяна к Атосу. Письмо, которое так огорчило Атоса. Затем посещение Атоса Раулем. Посещение, после которого Атос потребовал свои ордена и придворное платье. Потом свидание с королем. Свидание, после которого Атос воротился домой в таком мрачном расположении духа. Далее объяснение отца с сыном. Объяснение, после которого Атос с такой грустью обнял Рауля, а Рауль с такой грустью ушел к себе. Наконец, появление Д'Артаньяна, пощипывающего усы, после чего граф де ля Фер уехал вместе с Д'Артаньяном в карете. Все это в совокупности представляло собой драму в 5 актов, достаточно ясную и прозрачную даже для менее искушенных и тонких психологов, чем Гримо. И Гримо прибег к решительным средствам. Он принялся перетряхивать придворное платье своего господина, чтобы разыскать там письмо Д'Артаньяна. Письмо все еще лежало в кармане, и он прочитал следующее. «Дорогой друг, Рауль потребовал от меня сведений о поведении мадемуазель де Лавальер во время пребывания нашего юного друга в Лондоне. Я бедный капитан мушкетеров, и уши мои весь день набивают казарменными и альковными сплетнями. Если бы я сообщил Раулю все, что думаю и что слышал, бедный мальчик не вынес бы этого. К тому же я служу королю и не могу обсуждать его поведение. Если сердце велит вам действовать, действуйте. Дело в большей мере затрагивает вас, чем меня, и притом вас почти столько же, сколько Рауля». Гримо вырвал у себя полпрядки волос. Он вырвал бы больше, если бы волосы у него были хоть чуточку гуще. «Вот где, — сказал он себе, — нужно искать разгадку. Мадемуазель натворила неладное. То, что говорят о ней и короле, сущая правда. Наш молодой господин обманут. Он, наверное, проведал об этом. Граф отправился к королю и высказал ему на чистоту все, что думает. Ах, боже мой, граф вернулся без шпаги!» От этого открытия на лбу у преданного слуги выступил пот. Он больше не размышлял, он нахлобучил на голову шляпу и побежал к Раулю. После ухода Луизы Рауль успел укротить в себе, если не любовь, то страдание. И мысленно оглядывая опасный путь, на который увлекли его безумие и возмущение, сразу увидел своего отца в бессильной борьбе с королем, борьбе, начатой к тому же самим Атосом. В этот момент прозрения несчастный юноша вспомнил таинственные знаки Атоса, неожиданное посещение Д'Артаньяна, и его воображению представилось то, чем кончается всякое столкновение между монархом и подданным. Д'Артаньян на дежурстве. Стало быть, прикован к своему посту, — думал Рауль. И он не поехал бы к графу де ля Фер ради удовольствия повидаться с ним. Он пустился в путь лишь потому, что должен был сообщить ему нечто такое, чего он, Рауль, не знает. Это нечто, при столь сложном стечении обстоятельств, таило в себе по меньшей мере угрозу, а может быть и прямую опасность. Рауль содрогнулся при мысли о том, что он вел себя как отъявленный эгоист, что забыл об отце из-за своей несчастной любви, что искал забвение в горькой усладе отчаяния, тогда как ему следовало, быть может, встать на защиту Атоса и отразить удар, направленный прямо в него. Эта мысль заставила его встрепенуться. Он пристегнул к поясу шпагу и побежал к дому отца. По дороге он столкнулся с Гримо, который с другого конца, но с тем же жаром, бросился на поиски истины. Они обнялись. Оба они оказались в одной и той же точке параболы, описанной их воображением. «Гримо!» — вскричал Рауль. «Господин Рауль!» — воскликнул Гримо. «Как граф? Вы его видели?» «Нет. А где он?» «Я и сам разыскиваю его». «А господин Д'Артаньян уехал с ним вместе». «Когда?» «Через 10 минут после вас». «Верхом?» «Нет, в карете». «Куда же они направились?» «Не знаю». «Взял ли отец с собой деньги?» «Нет». «Шпагу?» «Нет». «Гримо!» «Господин Рауль! Мне кажется, что Д'Артаньян приехал, чтобы арестовать графа, не так ли?» «Да, Гримо. Я готов в этом поклясться. Какой дорогой они поехали? По набережным? К Бастилии. Господи, боже мой, да! Поторапливайся. Бежим, бежим. Но куда? Спросил удрученный Рауль. Отправимся сначала к шевалье Д'Артаньяну. Может быть, мы что-нибудь там и узнаем. Нет. Если он скрыл от меня правду, находясь у отца, он и дальше будет таить ее. Пойдем-ка. О, Господи, но я сегодня окончательно обезумел. Гримо. Что еще? Я забыл о господине Дювалоне. Господине Портосе, который все еще ожидает меня, увы, я тебе говорил, что я окончательно обезумел. Ожидает вас. Где же? У меньших братьев, в Винсенском лесу. Господи Боже, к счастью, это недалеко от Бастилии. Скорее, скорее. Сударь, я велю оседлать лошадей. Да, друг мой, иди, позаботься о лошадях.